Через час окончательно стемнело, а они все шли и шли на подъем. Наконец, перебравшись через развал камней, Русинов почувствовал, что начинается распадок. Впереди чудилось пространство. Даже показалось, где-то шумит речка. Провожатый усадил его на камень, а сам спустился ниже. Послышался шорох щебня под его ногами, тихо звякнул металл. Возле Русинова оказалась женщина, потянула ремень. «Ступай за мной». Он сделал несколько шагов и вдруг ощутил, что вступает в какой-то проем. Пространство сомкнулось над головой, а сзади снова раздался звон железа. Глухой толчок воздуха по барабанным перепонкам, после чего наступила полная пещерная тишина. «Иди спокойно, во весь рост», — предупредила женщина, и сквозь бинт забрезжил колеблющийся свет фонаря. Камни с пути были убраны, однако неровности почвы то и дело заставляли спотыкаться либо проваливаться в какие-то ямы. Он ободрал казанки пальцев, ссадил себе голень, но почти не ощущал боли. В двух местах женщина велела ему встать на колени и двигаться на четвереньках. Лазы были настолько тесные, что в одном пришлось ползти 20 метров. Примерно через час они остановились в зале, и Русинов услышал сначала гулкие шаги впереди, затем увидел пляшущий луч. «Идем», — сказала женщина. «Осторожно, под ногами камни». Теперь впереди было 2 луча. Встретивший их неведомый человек даже не подал голоса. Русинов вступал наугад и потому несколько раз упал, прежде чем поступила команда «стоять». Встретивший, судя по сильным рукам, мужчина разрезал бинт на голове. «Снимай!» Русинов сорвал, сдернул тугую повязку и прищурился. Свет тусклого фонаря показался ослепительно ярким. Луч выхватывал из темноты почти круглую дыру в полу возле камня. «Лаз видишь?» — спросил невидимый мужчина. «Вижу». «Садись и спускай ноги», — приказал он. «Там деревянный жёлоб. Внизу подождешь». Он сел на край, опустил в дыру ноги и вначале ощутил бездну. Заломило в спинном мозгу. Удерживаясь руками, спустился ниже, ноги нащупали опору. Жёлоб оказался узким и дощатым, как гроб. Это был так называемый «шкуродер». Через несколько метров загорела кожа на спине и ягодицах. Русинов съехал вниз и попал ногами на что-то мягкое. Ощупал сложенный во много раз кусок войлока. В полной тишине время шло медленно, и возбужденная пещера и память о Кашгаре навевала тревожные, искрами проскакивающие мысли. «Стоит там, наверху, завалить глыбой лаз, и будет самая лучшая в мире тюрьма. Без фонаря в неизвестной пещере никогда не найти другого выхода». Однако в горловине лаза заметался луч, и скоро по шкуродеру съехал встретивший их мужчина. Лица не рассмотреть, за светом фонаря, как за ширмой. «Ступайте за мной», — скомандовал он. «Отдых через каждые 30 минут». И замелькало перед глазами. Летающий по стенам свет, ходы, полости, лазы, словно чувало русской печи, высокие залы, узкие дыры со шкуродерами, деревянные лестницы куда-то вверх, резкие повороты и каменные развалы. Пещера была сухая. Рубаха и куртка промокла от пота насквозь. Хотелось пить. В ушах метрономом стучала кровь. Через 4 остановки на 5-минутный отдых Русинов понял, что без проводника отсюда не выйти и с фонарем, и с запасом продуктов. Лабиринт был потрясающим по сложности. В стенах зияли черные провалы каких-то ответвлений.